По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи и Дня Суньгуна, 11 августа германский франкенский кружок по изучению идей Юче организовал семинар по бессмертным заслугам великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Начальник кружка горячо отозвался о заслугах великих вождей в освобождении Кореи и руководстве Сунгунской революции и подчеркнул. Благодаря уважаемому Ким Чен Ыну, который воплощает в жизни замысли Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, Корея прославляется как могучее социалистическое государство, независимое в политике, самостоятельное в экономике и самозащитное в обороне. Между тем, 10 августа в гвинейской генеральной компании «Гико Пресс» состоялась публичная лекция, посвященная 71-й годовщине со дня освобождения Кореи.